Он посмотрел немного, правая рука произвольно взмахнула и в ожидании он нарисовал ту руну. Его пальцы содержали в себе силу бессмертия. Но когда он нарисовал эту руну, сила бессмертия, находящаяся в его теле, никак не отреагировала. Ван Линь немного задумался, сразу запомнил эту руну, и не стал больше обдумывать ее. Но в его глазах появился странный луч, и он посмотрел в сторону далеко идущей Яси Сюэ. Эта женщина имеет пилюлю крови души. Допустим, я внезапно нападу, она может возродиться. Необходимо убить эту женщину, но есть трудности. Через 7 дней, передал Ли Цзунь Лун, снова появилась одна платформа. По размерам эта платформа была такая же, как и предыдущие две. Посреди платформы также стояла каменная статуя. Кроме того, эта статуя выглядела практически, как и предыдущие. Единственное отличие было в том, что между бровями был полусвободный третий глаз. Остановившись в тупике, Яси Сюэ повернула голову и посмотрела в направлении Ван Линя. Хотя она и не говорила, но мысль ее все же выражалась через движение. Ван Линь не из людей, которые тянут резину, но он знал, что сейчас неудобный случай для того, чтобы покончить с ней. По крайней мере, необходимо подождать, пока все станет ясно. Его тело двинулось вперед, прошло мимо Яси Сюэ и взошло на платформу. В тот момент, как он ступил на платформу, он остановил глаза статуи. В то же время метка жизни сразу появилась над глазами. Сформировавшаяся метка запечатала глаза. Закончив это, его тело встало на платформу. Запечатать оба глаза меткой жизни – это был эксперимент Ван Линя. Он хотел посмотреть, можно ли пробиться сквозь эту золотую руну. Золотая руна вовсе не пробилась. Но в момент, когда Ван Линь встал на платформу, вся каменная статуя задрожала, открыла глаза, из глаз появились свирепые лучи, рыча пошла вперед. Метка жизни сразу рассыпалась из глаз, покрывая все тело. И в то же время Ван Линь сделал несколько шагов назад, тело словно летающий дракон, кружилось и двигалось во все стороны. Та каменная статуя, рыча, топая ногами, вырывалась и гналась за Ван Линем. Лицо Ван Линь не изменилось, правая рука свободно и рисовала, порывисто сверкая, вырисовывала запрет на привидение. Расхаживая, он бросил назад появившийся у него в руке запрет. Запрет увеличился в размерах, стал размером с джан, и точно попал в цель, встав перед гнавшейся статуей. Тело статуи ни на минуту не останавливалось, налетело на запрет, и, едва увидев его, как разбивается вдребезги обычное зеркало, сразу же разбилось на тысячу мелких кусочков и рассыпалось во все стороны. Ван Линь немного задумался, в глазах отразился интерес, его предыдущие запреты были только экспериментами, но этот запрет он сделал ненамеренно. Не иначе как встречался с этим запретом, иначе невозможно было бы наблюдать только что свершившееся разбиение в клочья. Эта каменная статуя, определенно полностью с ног до головы покрылась запретом. Жестоко разбить, неправильный метод. Обе руки Ван Линя, как заклятые, по чертам нарисовали запрет, который превратился в зеленый, будто это обычное дело, стремительно из его руки появился, быстро приблизились к той статуе. Каменная статуя прорычала, тело махом двинулось вперед, правый кулак вдруг выбил, под кулаком, бесчисленные запреты разбивались вдребезги. В то же время прилив энергии образом направился к Ван Линю. Ван Линь правой рукой коснулся сумки, флаг ограничений тотчас оказался у него в руках, встряхнув, распространил энергию в небытие. Она тотчас утонула во флаге ограничения и исчезла из поля зрения. Флаг ограничений Ван Линя с давних пор в течение нескольких сотен лет непрерывно набавлялся и достиг 999 звеньев. Но то, что вызывало у него удивление, это то, что божественное возмездие все же постоянно в будущем достигается. Этот 999-звеньевый флаг ограничений – это просто наступательный запрет. При размахах его мощь крайне сильна. Кроме следующим за корректирующими действиями Ван Линя непрерывным ростом, этот предмет явно имел некоторые недостатки. Ван Линь тоже размышлял, хотел мощь этого флага ограничений еще повысить на одну ступень, сделать так, чтобы он достиг 999 звеньев. Только подъем почти в десятикратном размере, необходимо слишком много запретов. По опыту Ван Линя, все же невозможно освоить так много запретов. Остановившись, он подумал, сколько запретов он знает, эти запреты непрерывно комбинировались в его голове, непрерывно дробились. Скорость его тела становилась быстрее, что у той статуи не было возможности приблизиться. Каждый раз, как только та каменная статуя приближалась, Ван Линь взмахивал находящимся у него в руках флагом ограничений. Большое количество запретов завывало и выходило. Сформированная стена из запретов преграждала статуе путь. Несколько раз каменной статуе был прегражден путь. Она сразу же рычала. Рев этот был оглушителен. Лучше бы она не гналась, а оставалась на прежнем месте, топала большими ногами, и от такого громкого грохота дрожала вся платформа. В то же время, когда Ван Линь расхаживал, каменный терн, по одному, словно острые мечи, каких никто не видел, вырывался из-под земли. Ван Линь сразу вслепую защищался от волшебства противника, двумя руками рисовал заклинание, и тело вмиг уворачивалось от острых шипов. Но эти острые шипы, словно молодой бамбук после дождя, непрерывно в мгновение ока были над всей платформой. По очереди яростно вырывались, в то же время над поверхностью платформы они распространились везде, кроме центра. Тело Ван Линя стремительно устремилось ввысь, и оказавшись в воздухе, из обоих глаз развернулись запреты, еще быстрее переливаясь, его взор все время был устремлен на каменную статую, следуя за его мыслями, в глазах появился свет, и в эту секунду эта каменная статуя в его глазах очень изменила форму. В его глазах, где была эта статуя, ясно стало, что запреты накладывались друг на друга, и сформировали одну запретную вещь. На всем теле этой статуи места не было запретом. Как только Ван Линь рассмотрел как следует основу этой каменной статуи, острые шипы над платформой сразу под большие ноги каменной статуи полностью разорвали, вырастая, будто бескорневой терновник, снова словно пролился дождь из каменного терна, замерший в воздухе Ван Линь, словно залп из тысячи колючек смыло. С помощью корректирующего действия Ван Линя, словно используя магическое оружие, разбила эту каменную статую. Определенно не надо было тратить так много времени, но цель Ван Линя была не принудительно разбить, а до конца все понять. Перед глазами те из удара вышедшие острые шипы, в глазах Ван Линя и были черты запреты, главное надо было запрет. Он даже немного не испугался, можно сказать, Ван Линь с самого начала исследовал запрет, хотел его понять. Кроме этих очень странных непринужденных людей, никто не смог бы сравниться с обычным лицом. Он взмахнул флагом ограничений, тотчас бессметное количество запретов вышло со свистом. Эти запреты в соответствии с мыслями Ван Линя странным образом скомбинировались и свернувшись, и сразу слились с появившимися с земли огромным количеством каменных колючек и безжалостно разбили их, изменив часть запрета. Флаг ограничений поглотил этот запрет, сильно увеличив свое могущество. Блеск застыл в глазах Ван Линя, тело стало опускаться, правая рука была немного впереди. Тотчас запреты из флага ограничений, словно вихрь обвили ту каменную статую. Тело Ван Линя все еще спускалось, превратилось в дым, с противоположной стороны запрета. Тотчас обмотанная каменная статуя перемещалась, обе его руки непрерывно махали, и возникали новые запреты. Посмотрев вдаль, над платформой каменная статуя была окружена несметным количеством запретов. Она рычала, борясь из последних сил. Эти запреты будто лезли во все дырки, непрерывно ударяли ее тело, через трещины проникали внутрь. Бах, бах, бах, бах. Ван Линь расхаживал, его тело вконец остановилось, продолжительно распространялись громкие звуки. Эти громкие звуки все издавались от бесчисленного множества запретов, вертевшихся возле статуи. Они набросились одновременно, и можно было видеть, как тело статуи рассыпалось на глазах. Каменная статуя была образованная из запретов. Эти запреты уже разваливались, непрерывно осыпались и разбивались. Тело каменной статуи сразу слой за слоем уменьшалось. В самый критический момент каменная статуя издала сильный рев. Третий глаз, находившийся между бровями, открылся и излучил из себя сверкающий золотой луч. Кругом Ван Линя развернулось очень много запретов, они рождались и тотчас уходили, таяли в больших объемах. В глазах Ван Линя показался луч изумления. В тот же момент он увидел в третьем глазе каменной статуи одну золотую руну. Эта руна также имела две основы – запрет. Послышался тихий рев из уст Ван Линя, находившиеся перед ним запреты впитались в его кровь и снова пошли вперед, непрестанно тая от золотого света луча. После двух вздохов, третий глаз этой каменной статуи растаял, и в этот миг каменная статуя покрылась миллионом запретов. Тело его дрожало, в его глазах пропала безжалостность и превратилась в скорбную серость. Тут же вслед за этим, его тело статуи вдруг разрушилось, и в момент разрушения запреты вырвались из его тела, изменившись в черную ци. Эта ци бешено устремилась во все стороны, Целая платформа превратилась в мир черного ци. Среди этого черного ци была одна золотая руна, искрилась и выделялась, и вмиг должна была исчезнуть в небытие. В этот миг Ван Линю внезапно посчастливилось, его правая рука приподнялась, указательный палец нарисовал одну руну. Эта руна была первый слой запечатанного в каменной статуе предмета. Закончив эту руну, Ван Линь не остановился, прямо на этой руне нарисовал еще одну, две руны переплелись, и сформировали только что увиденную Ван Линем в третьем глазе каменной статуи золотую метку. В миг обнаружения этой метки, из каменной статуи вылетевшая руна сразу поменяла направление в сторону Ван Линя с молниеносной скоростью, сразу впечаталась в нарисованную Ван Линем руну и смешалась с ней, что нельзя было различить, где что. Глава 555, 555, 555, 557. Коренные перемены. И все это произошло очень быстро. Руна из трех черт сформировалась, пока я сисю и стояла, вытаращив глаза в растерянности. Как только руна появилась, сила бессмертных в теле Ван Линя сама по себе пришла в движение. Она потекла по его пальцу, впитываясь прямо в руну. Если смотреть на эту руну из трех черт абстрагированно, то в ней нет ничего необычного. Но как только все ее линии оказались прорисованными, у Ван Линя возникло ощущение чего-то прекрасного и совершенного. Ван Линю показалось, что руна несет в себе какую-то печать небесного Дао. Руна засветилась золотым светом, который осветил собой пространство на 10 000 чжанов вокруг. На арене клубились потоки черной ци, однако, освещенные золотым сиянием, они начали постепенно исчезать. Я Сисюэ была очень напугана. На лице ее отразилась целая гамма чувств. Хоть она раньше и приходила сюда неоднократно, однако каждый раз она экономила время и не хотела, чтобы эти каменные статуи путались у нее под ногами и задерживали ее. С помощью подаренного ей отцом печати кровавого нефрита и довольно хитрой техники, она пробиралась мимо них. Хоть она и обращала внимание на золотые руны и некогда сама их рисовала, однако из-за того, что она еще не разрушила все каменные статуи, она не могла подобно Ван Линю в эту минуту поглотить руны каменных статуй. Энергия бессмертных вошла внутрь руны, и указательный палец Ван Линь внезапно замер в воздухе. Ван Линь хоть и сумел сохранить привычное выражение лица, однако весьма отчетливо ощутил, что если он не сможет нарисовать четвертую черту совершенства, руны будет разрушена, и она даже распадется. Ван Линь не мог нарисовать четвертую линию просто так от балды. Сверкнув глазами, он указал пальцем на руну, а затем резко развернулся и щелкнул пальцами. И руна стремительно полетела на Ясисюэ. Та изменилась в лице и принялась отступать. Одновременно с этим она, не колеблясь, вытащила из сумки еще несколько кровавых табличек и тут же раскрошила их перед собой. Появился бурлящий поток кровавого света, который тут же в несколько слоев накрыл собой подлетающую руну. Все это происходило очень быстро. Кровавый свет опустился на руну и тут же исчез, однако заставил потускнеть золотой свет, который из нее исходил. Ясисю и продолжала, не останавливаясь, отступать. На лбу ее обильно выступил пот. Кровавые таблички молниями вылетали из ее рук, а следом за этим кровавый свет накрывал руну. Наконец ее золотой свет полностью потух. Выражение лица Ясисюэ было в высшей степени озабоченным. Она только что выбросила из своей сумки приблизительно десятую часть кровавого нефрита, которого хватило бы ей на год. Когда золотой свет от руны приблизился к ней слишком близко, она испытала чувство, будто она сражается против кого-то из сверстников своего отца. «Ван Линь!» — вскричала Ясисюэ, кроша кровавый нефрит. Ее тело молнией бросилось на крышу прямо на Ван Линя. Ван Линь же ничуть не взволновался. Когда Ясисюэ подобралась ближе, Ван Линь холодно сверкнул глазами и, хлопнув правой рукой по сумке, вытащил меч бессмертных. Ван Линь взмахнул клинком перед собой и ровным голосом произнес: «Сестричка Я, золотая руна появилась слишком неожиданно, и я не смог совладать с ней. Если ты сейчас желаешь сразиться со мной, то я к твоим услугам». Ясисюэ смерила Ван Линя взглядом, и в ее глазах засветилась решимость убивать. Она подумала про себя: если он пришел сюда, значит он сумел уничтожить все печати, иначе в нем не осталось бы никакой жизненной силы. Если я сейчас начну с ним сражаться, то попусту потрачу время. Ясисюэ холодно произнесла, чтобы больше такого не повторялось. Она продолжила свой путь вперед и, миновав Ван Линя, опустилась на другой конец крыши. Опустившись, она вступила на аллею королевского дракона. Ван Линь убрал меч бессмертных, а затем не спеша, но и немедля оправился вслед за ней. Смотря в спину Ясисюэ, Ван Линь испытывал большое беспокойство. Оказывается, у руны из трех черт есть такая мощь. Ясисюэ говорила, что это место состоит из 16 уровней, и на каждом уровне есть по одной руне. Получается, рун тоже 16. Если же нарисовать руну из 16 черт, то какова же будет ее мощь? Что же такое эти руны? Неужели это техника бессмертных? Ван Линь глубоко вдохнул и взмахнул правой рукой в воздухе. В следующий момент появилась руна из трех черт. На этот раз сила бессмертных в теле Ван Линя вела себя как обычно. Появившись, руна исчезла. На этот раз она оказалась не такой мощной, как до этого. Ван Линь задумался, нахмурив брови. Через несколько дней показалась третья арена, платформа. На этот раз Ясисюэ стремительно бросилась к ней. На арене, как и прежде, находилась каменная статуя. У этой статуи был не только третий глаз, но и длинный меч в руках. Ясисюэ до этого изменила печать и сейчас, не колеблясь, применила свои божественные способности и вступила со статуей в бой. Ван Линь, стоя за пределами арены, с любопытством глядел на происходящее на арене. В основе большинства божественных способностей Ясисюэ лежала кровь. Вот и сейчас ее руки окрасились красным. Вступив в бой с каменной статуей, Ясисюэ ничуть не обеспокоилась. С ее уровнем культивации она закончила дела довольно быстро. Однако статуя хоть и разрушилась, однако никакой золотой руны не появилось. Ясисюэ глубоко задумалась. Она в гневе топнула ногой и взмахнула правой рукой. Теперь обломки статуи и вовсе превратились в каменную крошку и развеялись на ветру. Взгляд Ван Линя заострился, и у него возник вопрос, который он задал сам себе. Неужели руна может появиться, только если разрушить ограничения? Ясисюэ, не удостаивая Ван Линя взглядом, выпрыгнула из арены и продолжила свой путь вперед. Время бежало довольно быстро, и вот прошел целый месяц. Большую часть этого времени Ван Линь занимался ничего не деланием. Ясисюэ не давала ему возможности что-то сделать. Сама она еще два раза подряд пыталась получить золотую руну, но все было безрезультатно. И она пришла к выводу, что ее метод не годится. Тогда Ясисюэ принялась вспоминать, каким же образом Ван Линю удалось получить золотую руну, и тогда к ней пришло некоторое понимание. Ясисюэ с большой осторожностью подходила к золотым рунам. Чтобы не позволить Ван Линю вновь овладеть ими, Ясисюэ делал все от и до сама. Теперь она, однако, не разбивала статуи, а лишь накладывала на них печати с помощью кровавого нефрита. До этого с помощью этого способа она три раза приходила сюда. Теперь на пути дракона она уже запечатала 11 статуй. Ясисюэ посмотрела на лежащую впереди запечатанную 12-ю арену, и выражение ее лица стало резко серьезным. Посмотрев на Ван Линя, она произнесла: «Единоверец Ван, 12-я печать очень сильно отличается от предыдущих. Нам нужно действовать вместе, только так ее возможно разрушить. Именно для этого я и привела тебя сюда». Ван Линь кивнул. Лежащая впереди арена действительно разительно отличалась от других. Размерами она была вдвое меньше, чем они. На ней не было никакой каменной статуи, вместо нее на арене высились гигантские каменные врата. Кроме того, вокруг арены была только аллея королевского дракона, на которой стояли Ван Линь и Ясисюэ. На поверхности врат были нарисованы тонкие серые узоры, которые переплетались друг с другом в форме человеческого лица. Ван Линь и Ясисюэ опустились на арену, и в это время створки врат неожиданно начали медленно открываться. Из-за врат вырвался порыв холодного ветра. Тело Ясисюэ тут же стало кроваво-красного цвета. Ван Линь же отступил на несколько шагов и вытащил из сумки флаг ограничений, а затем завернулся в него всем телом. Вслед за новым порывом ветра из флага ограничений донеслись щелкающие и трескающие звуки. На флаге начал появляться лед, слой за слоем. Буквально в одно мгновение вокруг Ван Линя образовалась толстенная корка льда. Точно такая же ледяная форма образовалась и вокруг Ясисюэ, однако изнутри лед был подсвечен красным. После порывов ледяного ветра из врат заструился поток белого тумана, который затем сразу перед вратами принял человеческий облик. Появившийся человек был примерно 30 лет, одет он был в белое одеяние, на лице его застыло холодное выражение. Стоял он спокойно и непринужденно, в некотором роде походя на какого-то бессмертного. Появившись, он холодно взглянул на ледяные статуи, в которые превратились Ван Линь и Ясисюэ и, не открывая рта, произнес: «Если нет таблички с заклинанием, то нельзя пройти в обитель моего хозяина». Красное свечение, исходившее от Ясисюэ, стало еще ярче. Словно тепловая волна он охватил лед, и тот начал таять. Вверх от тающего льда потянулись струйки белого дыма. Лед продолжал исчезать, и я Сисюи наконец смогла из него выбраться. Ты уже приходила сюда много раз, и божественные способности, что ты используешь, принадлежат к кровавому искусству, думается, тебя научил этому один человек. Три раза я останавливался и позволял тебе уйти живой, но ты, видимо, этого не ценишь. Лучше катись отсюда прямо сейчас, иначе потом у тебя не будет этой возможности. Тон мужчины был ровный, но все равно это прозвучало чрезвычайно грозно. К этому времени лед, сковывающий Ван Линя, тоже растаял. Ван Линь непринужденно выбрался из ледяного плена и взглянул на происходящее. Мужчина же совершенно не обращал внимания на Ван Линя. Взор его неотрывно был направлен на Я Сисюя. Я Сисюя же почтительно поклонилась и произнесла: «Вы знаете моего предка. Почему бы вам тогда не пойти мне навстречу? Эта обитель находится в запустении уже много лет. Ведь плохо, что она стоит неиспользуемая. Уж лучше пустить нас», — мужчина произнес ровным тоном, отводя взгляд. «Вы докажете свое право войти, если выдержите три удара моим мечом. Вы можете сделать это вместе или каждый в отдельности». Я Сисюя, сверкнув глазами, ответила: «Каждый из нас получит по одному удару, а последний третий удар мы постараемся выдержать вместе». Услышав ее слова, страж-врат, сохранявший все это время невозмутимость, не стал тратить понапрасну время. Он вытянул вперед правую руку, и на кончиках его пальцев зажегся золотой свет. «Первый, выходи вперед. Выдержишь — выживешь, не выдержишь — умрешь», — произнес мужчина. «Единоверец Ван». Я Сисюи посмотрела на Ван Линя. Ван Линь едва заметно улыбнулся, отступил на два шага назад и покачал головой. «Сестричка, я, ты была со мной не до конца откровенна. Мне нужно подумать». Я Сисюи, не отводя взгляда от Ван Линя, спросила: «В чем же я была с тобой неоткровенна? В этом месте не может быть 18 уровней печатей. Если мы говорим о настоящих печатях, то тут может быть всего 12 уровней, а за этими вратами как раз скрывается обитель», — ответил Ван Линь. Я Сисюи холодно улыбнулась. Она давно подозревала, что Ван Линь может передумать. Неторопливо она ответила: «Единоверец Ван, я забыла сообщить тебе одну вещь. Надеюсь, ты не будешь сердиться. Сейчас еще не поздно тебе сказать. Войдя в эти земли, овладев золотой руной, то теперь, даже если ты получишь разрешение войти в обитель и принять участие в испытании, у тебя два пути: успешно завершить его или же умереть. Я тебе это сказала, верить мне или нет, дело твое». На лице Ван Линя появилось неопределенное выражение. Затем он посмотрел на Я Сисюя, и теперь на его лице появилось выражение безысходности. Он мрачно улыбнулся. «У тебя же есть пилюля крови и души, тебе нечего бояться. Как предусмотрительно». Все это время мужчина неотрывно наблюдал за разговором Ван Линя и Я Сисюя, и совершенно не проявлял никаких признаков нетерпения. «Если же ты поможешь мне войти в обитель, то тебе нечего бояться. Я выполню все, что обещала тебе до этого», — произнесла Я Сисюя. Ван Линь ненадолго задумался, а затем сказал: «Если дело обстоит так, то я возьмусь за него. Но мне хочется знать, что же это за место». Я Сисюя улыбнулась и произнесла: «Эту обитель создал какой-то бессмертный. О нем мой отец случайно узнал от демонического императора. Оно уже много лет пребывает в запустении и лишилось множества своих волшебных свойств. Остался вот лишь дух обители. Три удара меча полностью может выдержать лишь монах, достигший уровня Виндин. Ладно, все, что нужно было сказать, я уже сказала. Единоверец Ван, приступай». «Может выдержать лишь монах уровня Виндин», — повторил Ван Линь. «Я же лишь достиг средней степени Инбянь. Сестричка, я, ты переоцениваешь меня». Лицо Я Сисюи вновь приобрело холодное выражение, и она произнесла: «Ван Линь, если нам не удастся войти в обитель, я смогу вновь переродиться с помощью пилюли крови и души. Ты же умрешь». И тут молчавший до этого времени страж-врат внезапно произнес: «Верно, если вы не войдете в обитель, вы оба сегодня умрете. Если хотите жить, то должны успешно войти внутрь». Ван Линь долго думал, но наконец шагнул вперед со словами: «Господин, давайте, действуйте». Одновременно с этим он вскинул вверх правую руку, указывая ей на небо, и дал волю демоническим помыслам, которые находились в подавленном состоянии внутри него. Теперь они свободно хлынули по всему его телу. Одновременно с этим от Ван Линя повалил густой черный туман. Через несколько мгновений все его тело оказалось окружено этим черным туманом. И этот туман, как показалось Я Сисюе, был демоническим туманом. Он с самого начала применил божественное умение, которое использовал в поединке с демоническим генералом. Очевидно, он действительно очень старается, что мне как раз и нужно. Подумала про себя Ясисюэ. Она уже давно рассчитала, что уровень культивации Ван Линя хоть и был всего лишь средний инбянь, но даже при том, что она дала ему большое количество небесного нефрита, он не сможет повысить свой уровень до поздней стадии за 3 дня. Таким образом, монах со средним уровнем инбянь, даже если и выдержит один удар меча, то все равно может получить серьезные раны. Помимо этого, никаких других угроз и опасностей нет. Ясисюэ же при помощи способа, которому ее научил отец, сможет выдержать 2 удара. И таким образом, они вдвоем успешно выполнят требования для вхождения в обитель. До этого она приходила сюда несколько раз, и каждый раз выдерживала 2 удара, а третий оказывался смертельным. Дух врат обители в виде мужчины средних лет посмотрел на окутанного черным туманом Ван Линя, ничего не сказал и просто щелкнул пальцами правой руки. В следующее мгновение луч золотого света молнии понесся на Ван Линя. Ван Линь низко зарычал, и демоническая ци, взбурлив, начала концентрироваться на кончике пальца его правой руки. Почти в мгновение ока вся демоническая ци вокруг тела Ван Линя оказалась у него на пальце. Ван Линь взмахнул рукой, и палец, со свистом рассекая воздух, встретился с потоком золотого света. Золотой луч начал проходить сквозь демоническую ци, словно раскаленный нож сквозь масло. Демоническая ци пыталась проникнуть внутрь потока света, и одновременно с этим она понемногу таяла и исчезала. Золотой луч выглядел довольно-таки обычным лучом света, однако на деле оказался очень мощным. Разметав демоническую ци в клочки, он по пальцу Ван Линя прошел внутрь его тела. У Ван Линя кровь хлынула из горла. Тело под воздействием колоссальной силы было отброшено назад. Одновременно с этим из его тела начали доноситься щелкающие и стучащие звуки. Данная арена была небольшая по своей площади, и Ван Линь, выкинутый за ее пределы, понесся вниз, в черную пустоту. Мужчина средних лет опустил голову и посмотрел вниз, в направлении, где исчез Ван Линь, а затем, подняв голову, медленно произнес: «Первый удар, будем считать, вы выдержали. Теперь второй удар». С этими словами он вновь вскинул вверх правую руку, на кончиках пальцев которой вновь зажегся золотой свет. Раны, полученные Ван Линем, не были ни в коей мере серьезнее, чем предполагала Ясисюэ. Ей было безразлично, выживет ли он или нет. Ее волновало одно: сможет ли она войти в обитель или нет. Слова же отца о том, что лучше не враждовать с Ван Линем, она выкинула из головы. На самом же деле в душе она считала, что статус Ван Линя и его уровень культивации недостаточно для того, что она пыталась подружиться с ним, пусть даже у Ван Линя и есть некоторые особенности. Ясисюэ активировала божественное сознание, но так и не смогла увидеть, где находится сейчас Ван Линь. Сомнения, бывшие в ее душе, теперь рассеялось словно дым. Сейчас же нужно выдержать второй удар. Ясисюэ хлопнула по сумке, вытаскивая из нее руну из кровавого нефрита. В это время золотой поток света ударил с руки стража врат и со свистом понесся, похожий на золотого дракона. Ясисюэ разломила руну кровавого нефрита, и из нее вырвался мощный, яркий поток кроваво-красного света. Он охватил и объял собою подлетавший золотой луч, однако тот легко разорвал эти оковы. Сияние золотого луча слегка померкло, однако все равно он с огромной силой опустился на грудь Ясисюэ. Лицо ее странно покраснело. Приложив большие усилия, Ясисюэ не позволила крови пойти у нее изо рта. Она отступила на несколько шагов и посмотрела на мужчину. Она уже в 4-й раз приходила к этим каменным вратам и хорошо знала, что руну из кровавого нефрита можно было использовать всего 1 раз. Во 2-й раз руна просто не окажет никакого эффекта на луч света. Когда Ясисюэ пришла сюда в 1-й раз, она с невероятной легкостью прошла 11 арен с помощью кровавого нефрита. И она была уверена, что кровавая руна поможет ей выдержать и удары стража. Однако на 2-м ударе кровавая руна потеряла свою силу. «Второй удар, будем считать, вы выдержали. Сейчас будет 3-й», – произнес мужчина, и золотой свет вновь зажегся на его пальцах. Не давая никакого времени на подготовку, мужчина ударил. Теперь и без того алое лицо Ясисюэ стало еще краснее, она была весьма взволнована. В прошлые разы, когда она доходила до 3-го удара, она была уже вся искалечена с небольшим остатком силы бессмертных и не могла уже защищаться. Но сейчас из-за того, что Ван Линь успешно принял 1-й удар на себя, В Ясисюе оставалось достаточно энергии бессмертных. Незначительные ее раны теперь не могли помешать ей применить божественные способности. Теперь она была в абсолютной уверенности, что выдержит третий удар. «Обитель будет моя», — глубоко вдохнула Ясисюе. Она выкинула обе руки вперед, совершая магический пас, и выплюнула большую порцию крови, когда золотой поток света совсем приблизился к ней. Кровь опустилась прямо на луч света, и Ясисюе забормотала заклинание и замахала с большой скоростью руками. Обогренный кровью, золотой луч начал издавать трескающие звуки. Кровь будто бы кипела. Взбурлив, она превратилась в множество кровавых символов, и эти символы глубоко вошли внутрь золотого потока. Сияние золотого луча начало гаснуть. Он замер, однако кровавые символы все таяли и исчезали. Освободившись от них, луч с новой скоростью понесся на Ясисюе. Ясисюе сделала глубокий вдох, и обе руки ее, замерев в воздухе, вдруг приняли призрачную форму. Следом за этим в пространстве между вытянутыми руками образовалась круглой формы кровавая формация. В следующий момент золотой свет приблизился и налетел прямо на кровавую формацию между рук Ясисюе. Раздался грохот, и звуковая волна накрыла окружающее пространство. Формация тут же была уничтожена, а золотой поток света распался на множество лучей, которые впились в тело Ясисюе. Ясисюе теперь уже потеряла над собой контроль. Кровь хлынула у нее изо рта, а тело резко дернулось, и потоки энергии бессмертных бешено заструились внутри него, сражаясь с пришедшим извне золотым светом. Золотой свет, если он проник в тело, обладает огромной поражающей силой и представляет огромную опасность, как для физического тела, так и для духовных каналов. Уничтожить его может только энергия бессмертных. Вот и сейчас две силы вступили в противоборство, уничтожая друг друга. Ты и сопровождавший тебя человек, если он еще жив, получаете право войти в обитель. Внезапно раздался бесцветный, словно вода, голос стража врат. Ясисюе, услышав это, тут же бросилась на землю и погрузилась в медитацию. Управляя энергией бессмертных, она продолжила уничтожать золотой свет. Она была так погружена в это занятие, что не заметила, как чей-то холодный взор опустился ей на спину. И в самый ключевой момент противостояния силы бессмертных с золотым светом, откуда-то из-под арены молнией или метеором вылетел человеческий силуэт. На голове у него была соломенная шляпа. В одно мгновение появившийся человек оказался на поверхности арены. Затем, не останавливаясь, человек взмахнул левой рукой, хватая сумку Ясисюе. Правую же руку он быстро положил женщине на лоб. Ясисюе бешено распахнула глаза, и в них плескался страх. Она хотела попытаться убежать, но было уже поздно. С широко раскрытыми глазами она смотрела, как ее противник опускает свой палец ей прямо на лоб. Поток разрушительной силы потек по пальцу человека и через лоб Ясисюе вошел в ее тело. Поток силы без каких-либо усилий прошел по духовным каналам женщины и легко их сломал. Одновременно с этим, небольшая часть оставшейся энергии бессмертных начала бороться с новой угрозой. Однако не до конца уничтоженный золотой свет пошел в атаку с новой силой. Изо рта Ясисюе вновь хлынула кровь. Тело ее резко дернулось и было отброшено на три чжана. Ясисюе приземлилась на землю, на лбу вспыхнула серая ци, а затем, превратившись в отметку жизненной силы, она покрыла собой все ее тело. «Ван Линь!» — громко закричала она. Кровь из ее рта теперь шла, не переставая. «Думала, я умер? Нет, так просто меня не убить!» — воскликнул появившийся человек, а затем снял соломенную шляпу, и это оказался, конечно же, Ван Линь. Страх в глазах Ясисюе теперь превратился в ужас. Она никак не ожидала, что тот сможет вернуться. Она думала, что даже если он и не умер, то наверняка получил тяжелые раны и не может прямо сейчас вновь прийти сюда. Ведь она уже осматривала пространство божественным сознанием и отчетливо видела, что здесь нет никакого человека. Ван Линь же был совершенно спокоен, смотря на Ясисюе. Все произошло так, как он рассчитывал. Или можно сказать, у него появилась такая мысль, когда он узнал, что дошел уже до конца этого места. Он пошел на риск, снова выпустив демоническую ци, чтобы Ясисюе полностью потеряла свою бдительность, чтобы она подумала, что Ван Линь уже проявил всю свою силу. А затем, после того как ци меча вошло в его тело, Ван Линь, не мешкая, расколол кристалл бессмертных, который был в нем. До этого он в подземелье военного лагеря в течение 3 дней превратил треть своего небесного нефрита в кристалл бессмертных, чтобы у него появилась возможность сыграть неожиданно. С разрушением кристалла бессмертных хлынул огромный, мощный поток силы бессмертных. В обычных условиях, если бы Ван Ли не сторг такой поток энергии из себя, ему пришлось тут же сесть на землю и погрузиться в медитацию. Кроме того, если ты сделаешь что-то неправильно, то такой поток энергии бессмертных с легкостью уничтожит твои собственные духовные каналы. Ци меча проникла в тело Ван Линя, и мощный поток энергии бессмертных пришелся очень кстати. Он полностью унял разрушительную силу Ци, а затем и ликвидировал ее саму. После этого Ван Линь, как и планировал, надел свою соломенную шляпу, полученную от Юнь Цуэцзы. На шляпу были наложены мощные ограничения. Юнь Цуэцзы же достиг средней степени Виндин, и потому ограничения эти были по-настоящему сильными. Шляпа могла скрыть от божественного сознания, и ранее Ван Линь много раз прибегал к умениям шляпы, и результат всегда был превосходен. И если только противник не достиг уровня Виндин, он не сможет увидеть Ван Линя. И как это все могла знать Я Сисюэ? «Сестричка Я, вот мы снова увиделись», — равнодушно сказал Ван Линь, держа в руках сумку Я Сисюэ. Хоть Ван Линь не говорил это Я Сисюэ, но взор его был направлен на стоящего подле врат мужчину. Взгляд стража был по-прежнему равнодушен, будто бы все происходящее у него на глазах происходит не по-настоящему. «Ты такой подлый!» — с силой сжала зубы Я Сисюэ. Ван Линь слегка улыбнулся. «Проклинающих его людей много, много тех, кто выиграет от его поражения». Правила мира культивации Ван Линь давным-давно уже усвоил. Он улыбнулся. «Ты дала мне испорченную пилюлю, ты скрыл от меня опасность вхождения сюда. Я всего лишь хочу немножко отплатить тебе. Не нужно так выражаться. Если мой отец Сюэ Цзу узнает об этом, то ты труп. Кроме того, перед тем, как прийти сюда, я активировала пилюлю крови и души. Лицо Я Сисюэ сейчас было белее снега. Зачем мне нужно тебя убивать? Ты уже запустила пилюлю и сможешь возродиться. Но пилюля активируется только, если ты умрешь. Я же с помощью божественных способностей наложи печати на все твое тело. Сейчас в твоем теле нет ни капли энергии бессмертных. Посмотрим, как ты сможешь умереть». Улыбнулся Ван Линь, и улыбка эта была мрачноватой. Я Сисюэ побледнела еще больше. Сейчас она была ослаблена, в ней не было ни капли силы, как и сказал Ван Линь. Каналы ее были разрушены, и по правде говоря, в таком состоянии ей было бы лучше испустить дух. Но отметка жизненной силы на ее лбу испускала жизненную силу, которая охватывала все ее тело, и потому Я Сисюэ сейчас находилась между жизнью и смертью, и она застряла в таком положении. «Мне всего лишь надо запечатать тебя здесь. Пусть ты тьмы веков проведешь в одиночестве, между жизнью и смертью. Даже если ты захочешь покончить с собой и откусить язык, отметка не позволит тебе, ты не сможешь умереть. Таким образом, ты не сможешь возродиться даже с помощью твоей пилюли». Ван Линь говорил все это скучающим тоном, но речь его заставила Я Сисюэ измениться в лице. Пока Ван Линь это говорил, он невольно вспомнил планету Чжу Цуэ. Тогда, когда старейшина из клана демонов-великанов и монах из Снежного Царства уничтожили его уровень культивации и превратили его в инвалида, ему пришлось отправиться в горы и засесть в подземные темницы. Там он обнаружил запечатанный высохший труп женщины, пролежавший там неизвестно сколько лет. «Все в этом мире живет по законам сансары», — подумал про себя Ван Линь. Ван Линь сделал вперед несколько шагов, подходя в Я Сисюэ, и положил правую руку прямо на ее пышную грудь. Я Сисюэ прикусила губу. Теперь к ее желанию убивать во взгляде примешивался стыд. Ван Линь же не обратил на этот взгляд никакого внимания. Теперь его правая рука проникла Я Сисюэ под одежду, и Ван Линь тут же ощутил холод ее кожи. Нельзя не напомнить, что Я Сисюэ была чрезвычайно красивой женщиной. Кроме того, ее статус был весьма высок. Дочь самого Сюэ Цзу привыкла всегда быть на высоте, и вот она опустилась до такого положения. Не было понятно, улыбается Ван Линь или нет. Рука его продолжала рыскать по груди Я Сисюэ. Когда наконец он вытащил свою руку, она держала целых три сумки, которые он нашел там. Стыд и унижение в глазах Я Сисюэ стали ее пронзительнее. Она неотрывно смотрела на Ван Линя, и можно было услышать скрежет ее зубов. Она уже множество лет шла по пути культивации, и все это время так и оставалась девственницей. У нее никогда не было близких контактов с мужчиной. «Сестричка Я, как насчет обмена?» — спросил Ван Линь, убирая сумки. Я Сисюэ продолжала молча смотреть на него. «Я думаю запечатать тебя здесь, пока ты не умрешь от старости. Однако в землях демонического духа временный лимит для нас — 500 лет. Ответь мне на один вопрос, и я сокращу твой срок пребывания на 50 лет. Идет, улыбнулся Ван Линь. Я Сисю и глубоко вдохнула. Через некоторое время она холодно произнесла: «Откуда мне знать, что ты не врешь?» Ван Линь усмехнулся. «Ты можешь не соглашаться». Я Сисюя окинула его ледяным взглядом и произнесла: «Спрашивай. Если ты соврешь, я, скорее всего, не смогу этого понять сейчас. Но если я узнаю об этом позже, то не удивляйся, что я не приду снять с тебя печать». «Первый вопрос. Для чего ты так спешила пройти в обитель?» – спросил Ван Линь. Действовал он довольно умело. Вопрос был очень широкий и общий. Я Сисюи повернула голову и посмотрела на врата. Страж все так же безучастно стоял под ними. «Я просто хотела войти туда. Просто так, без причины», — был ответ. «Ты сама напросилась», — похолодел взгляд Ван Линя. Он взмахнул обеими руками, сотворяя ограничения. Ограничения начали опускаться на землю, образуя кольцо. Постепенно сотворенных Ван Линем ограничений становилось все больше. Круг ограничений начал испускать черный свет. Проделав все это, Ван Линь схватил Я Сисюя и втолкнул в этот круг. Затем он взмахнул руками и произнес: «Печать», и круг этот после слов Ван Линя начал сжиматься. Окружив Я Сисюя со всех сторон, круг превратился в сферу ограничений. Закончив с этим, Ван Линь повернулся к стражу ворот и спросил: «Могу я или нет пройти в обитель?» Равнодушный страж медленно отвечал: «Вы вдвоем выдержали 3 удара. Конечно, ты можешь войти, но все внутри обители хозяин запечатал перед своим уходом, и если ты не откроешь его печать, то не сможешь воспользоваться всем». «Что это за обитель?» – спросил Ван Линь. Он вовсе не торопился войти. Он предпочел получше расспросить о дороге. «Обитель моего хозяина», – был ответ. «И кто же твой хозяин?» «Новый вопрос. Хозяин есть хозяин. Кто он и откуда? Неважно». Ван Линь некоторое время размышлял, смотря на стража. Заем вновь спросил: «А что это были за руны в предыдущих 11 аренах?» «Божественные способности для защиты обители. Жаль, что после ухода хозяина, руны перестали работать, потеряли свои свойства, ими нельзя управлять. Если бы это было не так, вы вдвоем не смогли бы сюда прийти». Все так же медленно отвечал страж: «А если еще кто-нибудь кроме меня выдержит 3 твоих удары, ты тоже его впустишь в обитель?» — спросил Ван Линь, сверкнув глазами. «Если ты сможешь сломать печать в обители, то получишь власть над обителью. Если ты это сделаешь, обитель закроется сама по себе. Никто не сможет в нее больше зайти, если ты, конечно, не умрешь», — был ответ. «Обитель существует уже множество лет. Входил ли в нее кто-либо до меня?» — продолжал спрашивать Ван Линь. «Входили, но они все умерли. Как я смогу уйти отсюда?» «Сломай печать, и сможешь уйти». Ван Линь задумался. Страж врат не будет рассказывать слишком подробно. Наконец Ван Линь решил больше не тратить время на разговоры и вошел во врата. То, что открылось ему за вратами, выглядело как дворцовый комплекс, какие бывают у императоров простых людей. И Ван Линь стоял за вратами во дворе императорского дворца. В пространстве витали слабые, неявные потоки силы бессмертных. Ван Линь сделал глубокий вдох и как-то сразу посвежел всем телом. Он шагнул вперед. Внезапно лицо его переменилось, и он уставился вниз. Чрезвычайно ровный пол был вымощен синеватым камнем. Ван Линь опустился на корточки и пощупал его. На лице Ван Линя появилось странное выражение. «Небесный нефрит», — произнес он. Ван Линь активировал божественное сознание, и следующее мгновение понял, что здесь практически на все наложены печати ограничений. Он тут же отозвал божественное сознание назад. «Здесь все строения из небесного нефрита», — произнес Ван Линь. Он был весьма чувствителен к небесному нефриту. Теперь куда бы он ни посмотрел, везде был небесный нефрит. Ван Линь невольно начал глубоко дышать. «Жаль, что здесь везде наложены печати. Иначе я бы тут же все забрал бы себе». Ван Линь посмотрел на вымощенную нефритом дорогу, и на лице его проступило сожаление. За сотню чжанов от Ван Линя располагалась огромная алхимическая печь, в крышке которой было отверстие размером в руку. Из отверстия тянулся ввысь белый дым. Еще через несколько сотен от печь стоял трехэтажный терем. Ван Линь зашагал вперед и остановился возле печи. Через отверстие он заглянул внутрь. Внутри печи была лишь только вода, из которой шел белый дым. «Я точно не первый, кто входит сюда. В этой печи наверняка раньше был волшебный эликсир, который забрал кто-то до меня». Взгляд Ван Линя заострился и опустился на стенку печи. На нее была наложена печать ограничения, но она была повреждена. Очевидно, ее сломал предыдущий посетитель. Внимательно осмотревшись кругом, Ван Линь продолжил путь вперед. Он остановился возле терема и смерил его взглядом. Ко входу вела лестница, состоящая из трех ступенек, и даже на нее была наложена печать. Здесь просто на все наложены печати. Наложенное ограничение сразу же становится множеством ограничений. Все вместе они делают дворцовый комплекс единым целым. Подобная техника хоть и древняя, но очень редко встречаемая. Судя по тому, что я читал в древних рукописях, это магия, магия мира бессмертных. И ограничения эти называются ограничениями бессмертных. Ван Линь огляделся по сторонам и пробормотал: и здесь везде эти ограничения бессмертных. Неужели это действительно обитель настоящего бессмертного? Подумав об этом, Ван Линь насторожился еще больше. Хотя печати ограничений, наложенные на дворец, были уже давно кем-то разбиты, Ван Линь лишь после осторожного осмотра пошел вперед. Ван Линь потратил довольно много времени на проверку трехэтажного терема, прежде чем решился пойти дальше. Ван Линь очень внимательно и досконально изучил ограничения, наложенные на здание. В тереме было пусто, не было совершенно никакой мебели. Однако раньше она стояла, о чем красноречиво говорили следы, оставленные ей на полу. Если бы их не было, Ван Линь и подумать бы не смог, что кто-то, сломав печати, вынес всю мебель. Мебель в обители бессмертного тоже, наверное, должна быть необычной. Не просто так же ее похитили, пробормотал Ван Линь. В тереме было пусто, и Ван Линь не смог ничего отыскать. Все печати ограничений в этом доме были уже сломаны. Однако по следам Ван Линь смог обнаружить, что печати сломал не один и тот же человек. Тут печати были сломаны, как минимум, тремя разными способами. Один из способов был по-настоящему изысканным. Взломанные им печати принимали форму цветов сливы. Ван Линь читал о подобном. Называется такой способ цветы сливы 18 ограничений. И внутри терема этим способом была взломана большая часть печати. Очевидно, это поработал один человек. Подобная техника широко применялась в древности, однако овладеть ей могли только ученики определенных школ. Посторонним было запрещено ее изучать, и даже сами ученики могли изучать ее до определенного предела. Например, изучить ее до 18 го уровня мог только глава секты. Ван Линь уже собирался уходить, но взгляд его вдруг заострился. Он посмотрел на то место, где раньше стояла мебель, и резко изменился в лице. Глава 556. Противостояние святого. Глава 556. Зал павильона. На полу терема, там, где раньше стояла мебель, было несколько следов. Эти следы очевидно остались от того, что мебель стояла здесь слишком долго, и плюс ко всему окружающая ее печать была сломана, и мебель потеряла свою небольшую божественную способность удаления грязи и пыли. Ван Линь внимательно осмотрел все, что было в тереме, и это принесло ему немало сведений. Во-первых, скорее всего тех, кто входил в этот терем до него, было трое, и конечно он не исключал, что кое-кто из них, так же как и Ван Линь, оказавшись здесь, увидели только разруху, которую оставили после себя предшественники. Среди этих троих тот, кто владел цветами сливы 18 ограничений, появился раньше всех, и наверняка это был очень честолюбивый и надменный человек, обыкновенные вещи не прельщали его. Судя по расследованию Ван Линя, во всех местах в этом тереме, где предположительно стояли драгоценные вещи, печать была взломана способом 18 ограничений. После этого человека приходили еще двое, и их способы взлома печати были уже более дилетантскими, всю мебель унес, очевидно, один из этих людей. Такой вердикт вынес Ван Линь, посмотрев на следы на полу. На этих пыльных следах, при внимательном рассмотрении, виднелись древесные опилки, но если не смотреть так внимательно, их можно было и не заметить. Ван Линь наклонился, провел указательным пальцем по опилкам и посмотрел на руку. Печать была взломана грубой силой, так что даже мебель оказалась повреждена. Ван Линь стряхнул опилки с руки, повернулся и пошел ко внутренней двери этого терема. Внутри терема обнаружилась длинная галерея, которая со всех сторон была окружена оградой из нефрита бессмертных, а за этой оградой виднелся высохший пруд. Здесь также повсюду были следы взломанных печатей, и на дне пруда Ван Линь снова заметил след от цветов сливы 18 ограничений. Ван Линь очень осторожно пошел по галерее, он внимательно оглядывался по сторонам, и повсюду, особенно на оградке галереи, он видел следы разрушения печатей. И чем дальше он шел вперед, тем меньше видел сломанных печатей. Когда он прошел примерно 10 ли, показался конец галереи, и здесь она разветвлялась на три разных направления. На распутье Ван Линь остановился и внимательно посмотрел на три тропы. Он должен был найти ту, по которой в прошлый раз пошел человек с цветами сливы 18 ограничений. Искусство ограничений этого человека было слишком сильным, и если он пойдет по его стопам, то не найдет никаких драгоценностей. Этот человек был как искусный вор, он специально выбирал только лучшие сокровища, а те двое, что пришли следом, были как грабители, они забирали практически все, что видели. Но их сила была ограниченной, и возможно, что кое-какие драгоценности после них все же остались. Внимательно все осмотрев, Ван Линь попробовал пройти несколько джанов вперед по каждому из трех направлений, затем вернуться назад. Его взгляд сверкнул, и он все-таки пошел по правой тропе. Ван Линь прошел 100 джанов, и на пути ему бросалось в глаза то, что хотя вокруг по-прежнему повсюду виднелись взломанные печати, но на его взгляд они были сломаны очень грубо, и в некоторых местах печати ограничений были сломаны наполовину и заброшены. Каждый раз, встречая такую печать, Ван Линь останавливался и внимательно ее осматривал. Он не торопился сам ее ломать, а только внимательно осмотрев, продолжал идти вперед. На протяжении всего этого правого коридора галереи, хотя по краям все еще тянулась ограда, за оградой больше не было пруда, зато рос бамбуковый лес. Ван Линь осторожно шел вперед, но вдруг его шаги остановились, и поднятая правая нога медленно вернулась назад. Он не двигался, но в глазах его засияли руны ограничений. Впереди, в 10 джанах от него, расположился зал павильона, и внутри этого зала, рядом с круглым столом стояло 4 каменных скамьи, а на круглом столе стоял кувшин для вина и несколько кубков. В глазах Ван Линя мелькнуло сомнение, затем настороженность. Он с опаской огляделся по сторонам, но на протяжении всех 10 джанов перед этим залом печати ограничений были целыми, не было ни единого следа взлома. Этот кувшин на каменном столе внутри зала, наверняка, приманка. Я прошел по следам сломанных печатей, оставленным моим предшественником, но именно здесь тот человек, который грубой силой ломал эти печати ограничений, остановился. Ван Линь ненадолго задумался, отошел на несколько шагов назад, руны ограничений в его глазах сверкнули, и он начал внимательно исследовать все, что было впереди. Постепенно его лицо становилось все более серьезным. Вот оно что, печати ограничения внутри этого павильона обладают десятками тысяч вариаций и изменений, и если не распознать их все, и подойти к ним на 10 джанов, это запустит мощь все печати ограничений, и даже если использовать грубую силу для их взлома, со всеми этими вариациями и изменениями будет очень сложно уйти отсюда уцелевшим, только если твоя культивация не будет невероятно высокой. Другой важной деталью было то, что где-то внутри этого павильона находился один центральный рычаг, который запускал все печати ограничений внутри этого участка, поэтому, сколько бы людей ни приходили сюда до этого, все они избрали бегство. Эти печати ограничений сильны, но если бы сюда пришел тот человек с цветами сливы 18 ограничений, потратив изрядное количество времени, он все же смог бы разбить их. Так что можно точно сказать, что я выбрал верное направление, и туда еще никто не заходил. Ван Линь глубоко вздохнул, в его глазах блеснул возбуждение. Когда он вошел в эту пещеру, все, что он видел вокруг, было остатками былого величия, которое уничтожили другие люди. Это было все равно, что войти в сокровищницу и увидеть, что она уже давно обчищена кем-то другим. Но теперь, этот зал впереди и был для него сокровищницей. Подавив возбуждение в своем сердце, Ван Линь успокоил свой дух и снова внимательно изучил все вокруг. Затем он подогнул колени, сел на пол в медитации и начал размышлять. Печати ограничений за пределами этого зала павильона сплетались в плотную паутину, обычный человек не смог бы ее заметить, но для того, кто в совершенстве владел ограничениями, ощущения уже были другими, и все увиденное отличалось в разы. Если он хотел пробиться через эти печати ограничений, первым шагом было наблюдение. Ван Линь просидел так 3 дня, и в течение 3 дней в его глазах постепенно появились тонкие линии кровяных сосудов, а на лице отразился след усталости. «Я могу увидеть только 3000 изменений, но до победы еще далеко. Есть еще множество ограничений и формаций, которые находятся в покое, и они не покажутся просто так». Ван Линь замолчал, затем вдруг поднял правую руку и взмахнул ею вперед. Тут же из его руки вырвался поток силы бессмертных, которая направилась прямо внутри зала павильона. Совершив это движение, он без промедления и с самой высокой скоростью, на которую был способен, отступил назад, так быстро, что стал похож на призрачную тень. Но когда поток силы бессмертных перешел грань в 10 джанах от зала павильона, словно наткнувшись на что-то, он растворился, рассеялся осколками хрустального света. Одновременно с этим от границы в 10 джанов бешено закрутилась волна взрывной энергии, словно на раскаленную сковороду с маслом попала капля воды. В одно мгновение поднялась 1000 волн, и эта бешеная энергия, полная жестокой силы, закрутилась, развернулась и разъяренной полной протянулась дальше за пределы 10 ярдов. Если бы Ван Линь заранее не подготовился, то скорее всего эта волна гнева накрыла бы его с головой, потому что она тоже была очень быстрой. Ван Линь остановился только когда отступил на целую сотню джанов, но даже пока он отступал, его глаза неотрывно следили за ограничениями внутри зала павильона, и сейчас они засияли еще ярче. Только что изменения и вариации ограничений было не меньше десятка тысяч. Ван Линь ненадолго задумался, сел в позу для медитации там, где стоял, и продолжил распознание. Время текло, и в одно мгновение пролетел один месяц. Весь этот месяц Ван Линь несколько раз пытался спровоцировать ограничения с помощью силы бессмертных, и посредством этого рассмотреть их изменения, и каждый раз, когда ему это удавалось, в его голове появлялась большая часть изменений внутри этого изолированного участка, зала павильона. В то же время весь этот месяц он ни на минуту не прекращал процесс распознания, и его глаза были красными, словно капли крови. За этот месяц Ван Линь забыл обо всем, он даже забыл, что находится в пещере, принадлежащей другому человеку. Единственно важным делом для него остался взлом этих формаций и ограничений. Чем больше он исследовал их, тем больше делал умозаключений, и тем больших результатов добивался. Внутри этих ограничений и формаций, во всем их многообразии, во время своего исследования он все глубже понимал различные их изменения и вариации. Что касается всех изученных Ван Линем ограничений, то древнейшие ограничения он изучил в землях древних богов. После этого в подземной пещере равнины планеты Сузаку он наткнулся на множество старинных книг, и еще сотни лет после этого он непрерывно искал и согласовывал полученные знания. Что касается освоения этих ограничений, у него все было немного беспорядочно, его искусство ограничений, собранное из различных стилей, достигло определенного уровня, и по прошествии времени, когда были завершены 999 флагов ограничений, его искусство достигло своего потолка. Обычно каждый, кто изучал искусство ограничений, должен был дойти до такого потолка в своей жизни, и если он не мог сквозь него пробиться, то его изучение останавливалось, и хотя этот потолок не имел реальной формы, он складывался из разных факторов. За этот месяц исследований кругозор Ван Линя значительно расширился, различные изменения внутри ограничений зала павильона словно открыли для него новый путь, и он, сам того не ведая, пробился через свой потолок, и перед ним разворачивалась прямая широкая дорога. Теперь его шансы разбить эти формации были 4 из 10, и хотя это было всего 4 десятых, нужно заметить, что даже если бы на его месте был человек, который исследовал ограничения 1000 лет, против ограничений этого зала павильона у него было всего 1-2 шанса из 10, и только те самые старые монстры, которым уже под десяток тысяч лет, кругозор и опыт которых невозможно широк и разнообразен, могли позволить себе сказать, что у них есть 4 шанса из 10. Если бы на моем месте был тот человек, в совершенстве владеющий цветами сливы 18 ограничений, возможно, у него было бы даже больше 7 шансов из 10. Ван Линь надолго замолчал, он не предпринимал опрометчивых шагов, а только продолжал распознание. Прошел еще один месяц, и Ван Линь был уверен, что у него уже было 5 шансов из 10 разбить эти формации, хотя он овладел еще не всеми изменениями ограничений. В тот день он со спокойным расположением духа поднялся на ноги, и хотя его глаза были красными от крови, настроение у него было прекрасное. Он в один миг оказался в 10 джанах от зала павильона, его глаза сверкнули, он еще раз все подсчитал и сделал один шаг вперед. Сделав этот шаг, Ван Линь ни на секунду не напрягся, он был совершенно уверен, что ничего не произойдет, и он не вызовет реакции формации ограничений. После одного шага вокруг ничего не произошло, Ван Линь был спокоен. Он сделал еще один шаг вперед, и когда этот шаг остался позади, то сделал еще один. 3 шага, 1 джан. Он непрерывно прошел 9 шагов, и каждый из этих шагов был словно бесчисленное множество раз отрепетирован, Он шел так непринужденно, как будто прогуливался по саду в собственном доме, без какого-либо необычного выражения. 9 шагов были пройдены, и в глазах Ван Линя сверкнули руны ограничений. Он поднял голову и посмотрел на зал павильона впереди, через 7 джанов. Он пошевелил пальцами правой руки, словно высчитывая что-то, и затем сделал еще шаг. В этот раз он прошел еще 9 шагов. Теперь он преодолел уже 6 джанов. Расстояние в 6 джанов не было таким уж длинным, но Ван Линь всей душой погрузился в каждый шаг. Он смог все точно просчитать только после 2 месяцев исследования. И эти 6 джанов, возможно, не смог с такой легкостью пройти ни один из тысячелетних старых монстров. Глава 557. 557. Глубокий сон. После 6 метров взгляд Ван Линя застыл, и он перестал идти. Вместо этого он сделал 3 шага назад и остановился на 9 шагах, после чего снова отступил на 3 шага и, сменив направление, пошел вперед. Сделав небольшой круг, он, наконец, подошел на расстояние 3 метров к залу павильона. Ван Линь был спокоен, все это он просчитал заранее. Перед каждым шагом он просчитывал миллионы вариантов и только после этого выбирал направление. Он был спокоен именно из-за своей уверенности. Он знал, если он ошибется хотя бы в одном шаге, то несомненно попадет в окружение ограничения и получит серьезный удар. 6 метров было уже много, с его культивацией единственный шаг не туда в последних 4 метрах и мгновенное возмездие тут же настигнет его. Однако это не является абсолютной истиной, так как эти ограничения имели тайные островки выживания. Именно благодаря им Ван Линь мог, даже в момент серьезной опасности, сохранить свою жизнь. В этом была особенность ограничений бессмертных. Эти островки выживания двигались. Ограничения постоянно изменялись, и островки двигались вслед за ними. И Ван Линь за эти 2 месяца рассчитал, как именно. Он учел и изменения ограничения, и перемещение островков выживания. Причина того, что, всего один шаг с 7 метров до 6, он сделал, обойдя целый круг, заключается именно в том, что постоянно перемещающиеся островки не так легко поймать, и ему приходилось все время держать себя на расстоянии одного шага от островка, чтобы в случае чего он мог легко спастись. Сейчас он стоял на расстоянии 7 метров от входа и внимательно рассчитывал следующий шаг. Внезапно его взгляд вспыхнул, и он сделал один шаг вперед. Этим шагом он пересек сразу целый метр. Когда Ван Линь остановился и уже собирался опустить ногу на землю, его лицо мгновенно изменилось. Не раздумывая, он тут же отступил на полшага влево. В этот момент все вокруг 10 метров вокруг зала павильона охватил черный ураганный ветер. Ураган появился из ниоткуда, гнетущее давление мгновенно возникло в облаках. Внутри урагана то и дело сверкали черные молнии. Почти в мгновение ока все в пределах 10 метров было разрушено до основания, воздух бурлил, раскаты молний распространялись в нем. Одним словом, настал хаос, и Ван Линь стоял в самом его центре. Даже культиваторы стадии Вэньдин не продержались бы в нем и 3 вдоха, она сразу бы умерли.